Глава 4. Духовная диагностика Асуры. Арукия держала паузу, лукаво ожидая моей реакции, и я не подвел ее. «И что ты обнаружила?» «Я обнаружила кое-что интересное». «Что именно, Рукия?» «Ваша кровь очень необычная. Феечка не стала больше испытывать мое терпение. Я не про кровь Асуры, а про человеческую. Внутри нее я обнаружила странные микрочастицы, аналогов которых не существует в нашем мире». Арукия, словно научный работник, поправила очки, которые появились из ниоткуда. «Эти микрочастицы влияют на все тело человека. Пока не знаю, как именно, мало информации, но они имеют разный окрас. Они излучают духовную энергию. Это микромогелы», — кивнул я. «От их количества зависит, станет ли человек заклинателем». «А можете поподробнее?» – попросила Рукия. Я рассказал ей все, что выудил из памяти Виктора. «Ваши микромогелы изменились», – заявила вдруг Рукия. «Их стало больше, я уверена. И цвет они изменили. Раньше в основном были голубые, это элемент льда. Но теперь они наполовину фиолетовые. Вы знаете, что это за элемент?» «Нет», – я медленно покачал головой. «А если точнее, какая пропорция?» Рукия взглянула на свою ладошку и словно прочитала по ней. 0,5 фиолетовые, 0,2 голубые, 0,2 красные, 0,1 наполовину прозрачная, наполовину черная. Черная – это тьма. Про прозрачные и красные не знаю, я задумался. Если завтра на церемонии станет известно, насколько у Виктора Старкова изменились микромогелы, появятся неудобные вопросы. Это уже не говоря о том, что Старковы потомственные заклинатели льда. А Виктор один из сыновей главы рода, и у него есть шанс в будущем занять престол рода. Особенно сейчас, когда его тело занял я. «За счет чего изменились микромогелы Виктора?» – спросил я. «За счет крови Асуры», – с удовольствием ответила Рукия. «Вот почему я сказала, что вам понравятся мои слова. Кровь Асуры очень сильно влияет на микромогелы, увеличивает их количество, трансформирует. А вместе с этим улучшает и ваше тело. И талант, как оказалось. Мне кажется, что в новом теле вы сможете достичь больших высот магии, чем в старом. И, может, даже дорисуете восьмой знак. Ты сможешь подготовить каплю крови, которая покажет результаты прежнего Виктора Старкова?» Ровным голосом спросил я. Слова Рукии не взволновали меня, пока слишком рано делать выводы. Тем более выводы о том, что я когда-нибудь дорисую восьмой знак, способные связать зеркала двух миров. Именно незаконченный восьмой знак позволил моей душе переместиться в другое тело. «Вы будете скрывать свой основной элемент?» – удивилась Рукия. «Да, на это имеются причины». «Какие?» Лицо феечки стало невероятно любопытным. «Мне нужен род Старковых. Пусть все думают, что я заклинатель льда. Тебе нужна моя кровь?» «Нет, хватит и той, что вы дали», – махнула ручкой Рукия. «Подождите несколько минут». Через некоторое время на поверхности зеркала выступила капля крови. Я царапнул себя по указательному пальцу и приставил его к зеркалу. Капля скатилась прямо в ранку и исчезла в ней. «А вы сможете сдержать эту каплю в первозданном виде?» – неуверенно спросила Рукия. «Смогу», – я прислушался к себе, – «но ненадолго. Поэтому утром мы повторим эту процедуру». «Хорошо, что будете делать?» «Попробую нарисовать второй знак», — я усмехнулся. «Надо постепенно восстанавливать свои силы». «Уверены?» На лице руки появилась тревога. «Ваша душа сейчас слишком слаба, хранитель. Полный второй знак может травмировать вас. Может, сперва вы примете вторую каплю крови Асуры? Нет, рано пока. С каждой полученной каплей я теряю зеркального пленника. Их количество ограничено». Я порезал палец и в углу зеркала, рядом с неполным пятым знаком, нарисовал полный второй знак. Его смысл можно перевести как «взгляд в зеркало». Серебристая поверхность зеркала вернулась в нормальное состояние и показала мое отражение. «Ой!» – воскликнула вдруг руки, когда я хотел приложить ладонь к зеркалу. «А я могу управлять вторым знаком!» «Ты?» – я удивился не меньше нее. «Ты же страж зазеркалья. Первые три знака не относятся к тебе». «Смотрите». Рукия вдруг махнула руками в одну сторону, и картинка в зеркале поменялась. Справа раковина, напротив дверь. Это соседний дом. Феечка светилась от счастья. Смотрите. Она снова махнула руками, и картинка изменилась, показав идентичную обстановку. Но на этот раз дверь была приоткрыта, слышались приглушенные голоса. Второй знак позволял заглянуть в другое зеркало. А если точнее, увидеть и услышать через другое зеркало. Но никогда руки не могла управлять этим знаком. Не в том мире. «Ладно, прекращай», — хрипло приказал я. «Хранитель, у вас кровь из носа идет», — воскликнула руки, обратив внимание на меня. «Может, вы оставите меня тут? Энергии в знаках хватит еще на некоторое время. Я пока изучу соседние дома. Может, что-то полезное узнаю и расскажу вам». «Ладно». Я умылся, смывая кровь в раковину. Взглянув в последний раз в зеркало, в котором сменялись однотипные интерьеры, я вышел из ванной. Пусть руки играются, если ей так хочется. Мне же нужно отдохнуть. Много сил уходит на рисование знаков. Я лег на кровать и прикрыл глаза. Хотел сосредоточиться на внутреннем состоянии, но не смог. На меня накатили мысли. О прошлом, о будущем. О погибшем мире трех солнц. О сгинувшем народе Асур. О моей семье. Почему-то вспомнился младший брат, с которым мы постоянно соревновались. Я как старший должен был стать главой семьи Шакхари. Но на инициации оказалось, что я из касты воинов, в то время как брат из касты повелителей. Обе эти касты высшие, но именно повелители должны вставать у руля власти, а воины же – главные защитники, а в будущем – сильнейшие маги. У Виктора тоже есть младший брат, Андрей Старков. Он от другой матери, второй жены главы рода. Он на 3 месяца младше и слегка менее талантлив, 3150 микромагел в крови. Из-за этих причин Андрей стоит в очереди на престол за Виктором и получает меньше поддержки от рода, меньше средств, меньше внимания. Но если Виктор вдруг умрет, Андрей займет его место. Перед тем, как уехать из родовой усадьбы, в комнату Виктора, пока тот собирался, пришел Андрей. Он хотел попрощаться заранее, он не мог проводить брата из-за дел. Но вот что интересно. На прощание Андрей пожал 2 руками ладонь Виктора, хотя до этого никогда так не делал. Он пожал именно ту руку, на которой находились 2 артефактных перстня, которые позже оказались сломаны. Мне так и не удалось сконцентрироваться. Я заснул тревожным сном, снедаемый мыслями о родине, народе и семье. Проснулся очень рано, ощущая себя уставшим и совсем не отдохнувшим. Когда пришло время, я оделся в форму академии, которая лежала в моей комнате в шкафу. Форма представляла из себя белую рубашку с гербом на левой стороне груди, бело-синий-голубой галстук, голубые брюки и темно-синие кожаные туфли. Помимо этого отдельно лежал сложенный белый плащ и белые перчатки. Внешний вид формы мне не понравился. Слишком светло вышло. Нет ни золотого, ни алого, знаки отличия на одеждах Асур. Сразу после я пошел к зеркалу и проделал ту же процедуру, что вчера. Руки изменила каплю крови, я вобрал ее в указательный палец и только после этого вышел из домика. «Господин!» – мне поклонился мальчишка-слуга. «Мне приказано вас проводить в общий зал». «Веди!» – кивнул я, сосредоточенный на том, чтобы капля крови не растворилась во мне. Мы шли мимо фонтанов и статуй, мимо небольших парков и зон отдыха. И чем ближе подходили к главному зданию Академии, тем больше людей становилось вокруг. Но я не обращал на них внимания, полностью сконцентрированный на единственной капле крови в моем пальце. Мы вошли в просторный зал, первую половину которого занимали ряды мягких кресел, амфитеатром поднимающиеся ввысь, широкими проходами в центре и по краям. А вторую половину – постамент с голубовато-сиреневой чашей. Я сел в ближайшее кресло и прикрыл глаза. Все мое внимание уходило на каплю крови в пальце. «Виктор?» Я услышал голос Кати. Она села рядом. «Вот так совпадение». Я мысленно хмыкнул. «Ну да, совпадение, конечно». Я нисколько ей не верил. Уверен, эта рыжая девушка давно поняла, кто перед ней находится, поэтому и преследует меня, желает стать моей женщиной. Она весьма умна, раз одна из первых осознала мою истинную природу. «Чего молчишь? И почему закрыл глаза? Ты уснул?» «Не мешай», — бросил я. «Что не мешать? Ты чем-то занят?» «Ладно, можешь не отвечать». «Божечки, как же я волнуюсь!» «Это так страшно, так страшно!» «Мой отец сказал...» Я молча слушал болтовню рыжей, и, как ни странно, она помогала мне сосредоточиться. «Ой, там дедушка выходит. Это директор, да?» «Я слышала, что он заклинатель 7-го ранга, гроссмейстер. Как думаешь, это правда?» Я медленно открыл глаза и увидел лысого старика с короткой бородкой, который прыгающей походкой подходил к чаше. Он был в серо-синей одежде и не выглядел особо впечатляюще. «Говорят, что во всей Руси не больше 150 гроссмейстеров», — горячо зашептала мне на ухо Катя. «Это правда?» «Приветствую всех!» — каркнул старик. В ответ раздались аплодисменты, весь зал рукоплескал. Катя сразу же забыла обо мне и активно хлопала горящими глазами, смотря на деда. «Лучшие из лучших достойны попасть в Имперскую Академию Заклинателей. Вы можете гордиться. Сегодня знаменательный день для каждого из вас». Я поморщился. Старик говорил выкриками и при этом размахивал руками. Громкий креветка. Он продолжал что-то вещать, но я его не слушал, пока не раздалось мое новое имя. «Виктор Старков, прошу, подойди». Я открыл глаза. Катя удивленно пялилась на меня, приоткрыв ротик. «Виктор, выходи, не стесняйся». Я вздохнул, встал и направился к старику, ловя на себе удивленные взгляды со всех сторон. Ко мне справа зачем-то хотел подойти горбатый слуга, но его кто-то окликнул, и он не успел. «Виктор Старков!» — воскликнул директор, когда я встал рядом с ним. «Герой нашего времени! И я не преуменьшаю! Этот доблестный юноша сражался наравне с заклинателями и убил немало демонов. Он спас жизнь Александра Ленивина и в одиночку выступил против целого отряда...» Пока директор нахваливал меня, я осматривал сидящих студентов. Заметил Сашку, который ошарашенно вытаращился на меня, но меня не он интересовал. А вот и Андрей Старков. Добродушно улыбается, смотрит на меня, поймав мой взгляд, ободряюще кивает. За ним стоит присмотреть. Я не вижу в нем злости, зависти, так хорошо скрывает чувства. «Виктор, ты можешь пройти диагностику прямо сейчас», предложил мне директор. «Капни каплю крови в чашу. Не забудь напитать ее духовной энергией». Я сдержанно кивнул. На самом деле еще немного, и я бы не сдержал каплю в пальце. Она уже начала частично смешиваться с моей кровью, и это очень плохо. Я проигнорировал протянутый директором кинжал, чиркнул ногтем по пальцу и сбросил каплю внутрь чаши с таким внутренним облегчением, словно это булыжник, а не бусинка крови. Внутри чаши находилась кристально-прозрачная жидкость. И когда моя кровь упала в нее, жидкость забурлила, приобрела голубой окрас. С дна чаши вверх выстрелил луч, в котором появилась голубая цифра – 5538. «Направленность льда, что неудивительно для Старковых», – воскликнул явно изумленный директор. «Но цифра – больше 5000! Это уровень гения!» Бах! Голова директора неожиданно взорвалась. Во все стороны брызнули кровь, кости и мозги. Безголовый труп медленно повалился назад. Пока он падал, кто-то резво подбежал ко мне и вытянул руку с духовным пистолетом, указывая дулом прямо в лицо. «Замри!» Голос Асуры ударил прямо в горбатого слугу, который оказался на удивление высоким. Это он решил прикончить меня, воспользовавшись моментом. «Пуф!» Тело директора упало, в зале раздались первые вопли. «Как шумно!» Я вытер лицо рукавом от крови, после чего забрал пистоль у дрожащего всем телом слуги. Приставил дуло к его лбу. Глаза Горбатого округлились от ужаса. Из горла вырвалось рычание. Бах! В голове слуги появилась дыра. Он сломанной куклой рухнул на пол. Я резко отпрыгнул, пропуская мимо алые иглы. Из зала, по проходу между креслами, ко мне бежал мужчина, у которого из рук вырастали клинки из крови, а его тело окутывал красный туман. Он резко прыгнул ко мне и закрутился, выставив клинки вперед. Это был очень быстрый рывок, я едва успел среагировать. Взгляд Асуры! Мои глаза засветились, а противник замедлился прямо в воздухе. По моим щекам потекла кровь, глазные яблоки словно огнем обожгло, но я продолжал телекинезом толкать непонятного заклинателя от себя. Вскинув духовный пистоль, я выстрелил, но алый луч исказился рядом с телом заклинателя и ударил в потолок. Тогда... Взгляд Асуры поменял фокус. Он перестал сдерживать тело заклинателя и сосредоточился на одном из кровавых клинков. Надо лишь немного толкнуть лезвие в сторону шеи хозяина. Бах! Заклинатель рухнул передо мной и покатился по полу, но уже по частям. Тело отдельно, голова отдельно. На меня навалилась слабость, колени чуть подкосились. Но я не медлил, со всех ног побежал в сторону ближайшей двери, которая вела вглубь здания. Бах! Позади взорвался пол, меня взрывной волной бросило вперед, я едва не упал. Рывком открыл дверь и побежал по коридору, тяжело дыша. Взгляд Асуры тратит слишком много сил, я выжат и вымотан. Остановился только, когда увидел открытую дверь. Небольшая аудитория с деревянными партами и грифельной доской. Я подтащил стул к углу кабинета, чтобы видеть двери, окна, и сел. Перед глазами круги, голова кружится. Из носа и ушей идет кровь, я едва держусь в сознании. Утром я нарисовал неполный пятый знак, а позже вся концентрация уходила на каплю крови в моем пальце. Уже тогда я устал. Про голос Асуры и взгляд Асуры и не говорю. Кажется, на несколько секунд я все же вырубился, не знаю. Но кровь Асуры делала свое дело, и постепенно мое состояние улучшалось. Я спрятал пистоль во внутренний карман плаща, позже изучу. Подобное духовное оружие стоит огромных денег, и достать его не так легко. Вытащил осколок, но тут же убрал его, на этот раз даже не всмотрелся. Не желаю раз за разом видеть в отражении себя. Раздались быстрые шаги, в кабинет вошли двое мужчин. Высокий, худой, с короткой стрижкой и тонкими усиками, и низенький, полный, с жирными волосами до плеч. Судя по гербу Академии на одеждах, они преподаватели или работники заведения. «Виктор Старков?» – сухо спросил высокий. «Да, я медленно встал. Вас хочет видеть заместитель директора, гроссмейстер Дарья Белогорова. Прошу следовать за нами». Я кивнул, и мы втроем покинули аудиторию. Дальше шли молча. Преподаватели угрюмо молчали. Мы поднялись по каменной белой лестнице на третий этаж и вошли в кабинет заместителя директора. «Виктор Старков!» За большим белым столом сидела женщина с длинными до пояса и с сине-черными волосами. Несмотря на возраст, выглядела она хорошо, и лицо симпатичное, и тело подтянутое. Но подкупало другое. От этой женщины исходила уверенность, властность, сила. Она знает себе цену. «Присаживайся», – Дарья указала мне на кресло напротив. «А вы можете быть свободны». Последние слова были обращены к двум преподавателям, и они вышли, не забыв коротко поклониться. Кабинет Дарьи мне понравился, просторный и светлый, с большими окнами. Он мне показался уютным. Цветочки на подоконнике, мягкий ковер на полу, картина с дирижаблем, плывущим в облаках. «Виктор», – женщина внимательно смотрела на меня, – глаза у нее большие, черные. «Расскажи все, что ты видел. Ничего не утаивай. У нас не так много времени, скоро приедут сыскные дьяки, и тогда дело перейдет к ним. Как скажешь». Я улыбнулся и коротко описал все, что произошло, не упоминая голос Асуры и взгляд Асуры. При этом размышлял над тем, стоит ли взять эту женщину в свою семью. «Рано или поздно я возжелаю возродить свой народ, если этот мир не погибнет после второго катаклизма». «Убить гроссмейстера не так легко», — хмуро сказала Дарья, выслушав меня. «И тем более нашего директора. Он был очень близок к переходу на следующий ранг и собирался заняться этим в текущем году. Кто-то намеренно убрал его, не пожелав усиления Руссии. Я даже не представляю, сколько времени и ресурсов ушло на подготовку». Дарья тревожно потерла переносицу. «Давай поговорим о тебе, Виктор. Твой род присылал твое резюме, и, судя по нему, у тебя 3300 микромогел. Но духовный диагностик показал другую цифру. Почему?» Я пожал плечами. «Не буду оправдываться, пусть сами ищут причины. Объяснение можно найти для любой странности, надо лишь постараться. Мне докладывали, что ты едва не погиб в Энербусе. Память Виктора подсказала, что Энербус – это вид энергомобиля, похожий на вагончик с гусеничной платформой. По словам священника, ты должен был умереть и чудом Божьим выжил», продолжала Дарья. «Очень редко, но иногда бывает, что предсмертное состояние сказывается на организме человека и на микромогелах. Видимо, дело в этом». «Наверное», кивнул я. «Что и требовалось доказать, сама все объяснила. Как гению с потенциалом высшего, «Мы выделим тебе апартаменты на 9-м этаже лунной башни». Дарья взглянула мне в глаза. «Сегодня к тебе придут и проводят». «Как скажешь». Я в ответ смотрел ей в глаза. Она сказала, что у меня потенциал высшего, заклинателя 8-го ранга. Во всей Руси известно лишь о 2-3 десятках таких людей. И каждый из них обладает невероятной властью и силой. «У тебя такие необычные глаза», — Дарья не отводила взгляд. Она провела пальцем по своей брови, поправляя выбившийся волосок. «Как зеркало». Я опустил голову, прерывая зрительный контакт. «Ладно», — Дарья неловко кашлянула. «Последнее, Виктор». Она открыла один из ящичков снизу стола и достала оттуда 2 серебристые звездочки. «Это награда за твою доблесть во время нападения темного государства на Энербус. 2 ордена Михаэля. Награду за сегодняшнее, убийство предателя и заклинателя крови, ты получишь позже». «Хорошо». Я взял 2 звездочки и нацепил их на грудь. «Можешь идти», — устало улыбнулась Дарья. «До встречи». Я кивнул ей и вышел из кабинета. Спустился с 3-го этажа и вышел из здания, где увидел неприятную картину. 2 мужчин в одежде слуг куда-то тащили громко кричащего ребенка. «Что происходит?» — холодно спросил я, остановив слуг. Когда один из них неаккуратно завернул ребенку руку, во мне закипела ярость. «Мы, асуры, очень бережно относимся к детям. Слишком они тяжело приходят на свет и очень часто умирают в раннем возрасте. Это дочь предателя, ваше благородие. Один из слуг, лысый, узнал меня. Дочь горбуна. Она больная, умрет скоро».